Кир Булычев. Предсказатель Гаврилов. Можно научиться играть на скрипке, жарить яичницу, ходить по канату и управлять космическим кораблем. Когда Коле Гаврилову исполнилось 16 лет, он догадался, что можно научиться предсказывать судьбу. При условии, если к этому относиться, как к любому ремеслу, трезво. И работать, не лениться. Что такое судьба? Это наше будущее, чаще всего близкое. Оно определяется рядом факторов. Факторы можно вычислить и учесть. Машина этого сделать не может, у нее нет интуиции и воображения. У Гаврилова есть интуиция и воображение. Почему это открытие пришло к Гаврилову именно в 16 лет? Потому что раньше он об этом не задумывался. А тут подвернулся случай. О нем следует рассказать. В тот день Гаврилов входил в класс последним. Поэтому он увидел, что на полу, в двух шагах от двери, лежит в коридоре кусок банановой кожуры. Он мысленно отметил этот факт, но не придал ему значения. И неудивительно, его внимание тут же было поглощено тем, что рядом с Люсей Сахаровой сидел вернувшийся после болезни Матвей Пикуля, враг номер один и страшный соперник. Матвей застоялся за 2 недели и был полон желания совершить громкие подвиги за чужой счет. А Люся слишком весело хохотала, глядя на Матвея. Следом за Гавриловым вошла Маруся. Маруся 2 года как кончила институт и была полна желания сеять разумное, доброе и вечное. Это стремление Маруси вызывало в Матвее Пикуле искреннее недоумение, потому Маруся была готовой жертвой для его садистских наклонностей. Не суть важно, как продолжался урок русского языка, важно иное. При прямом попустительстве товарищей, даже тех, кто симпатизировал бедной белокурой Марусе, Матвей Пикуля довел ее до белого коленя. Маруся подхватила классный журнал и кинулась вон из класса, чтобы пожаловаться директору. И в этот момент Коля Гаврилов все высчитал. Он как бы побежал вместе с Марусей. Он выбежал вслед за ней в коридор и резко повернул в сторону директорского кабинета. Этот поворот обязательно заставит Марусю наступить на кожуру банана и упасть. Причем скорость и направление ее движения были таковы, что она обязательно заденет рукой огнетушитель, грохнется на правый бок и вывихнет большой палец. То, что Маруся упадет, догадаться было нетрудно. Но вот дополнительные детали, их угадать дано далеко не каждому. Тут нужен талант. Поняв, что через 20 секунд Маруся вывихнет палец на правой руке, Гаврилов вскочил с парты и закричал ей вслед. «Маруся, стой! Сломаешься!» Прозвучало это так неуважительно по отношению к молодой и легко ранимой учительнице, что та тонко ахнула и побежала еще быстрее. Класс захохотал так громко, что никто не слышал, как Маруся упала и вывихнула большой палец на правой руке. Основные неприятности из-за этой истории пали на голову Гаврилова. Более всего за нелепый окрик «Маруся». Но что неприятности, когда стоишь на пороге открытия? Гаврилов понял, что его дар требует тренировки, и всерьез занялся этим, полагая, что принесет пользу человечеству. После истории в школе он старался свой дар не рекламировать и ждал, пока владеет им в полной мере. Гаврилов внимательно следил за всеми окружающими людьми, а также деталями их жизни. А так как Великий Гусляр – город небольшой, то и деталей в нем не так много, как, допустим, в Москве. Следует сказать, что чувство к Люсе Сахаровой, которое зародилось в сердце Гаврилова в 7 классе, его не покидало и даже крепло. Но Гаврилов был человеком скромным, и потому ему было трудно соперничать с Матвеем Пикулей. В тот период Люся была увлечена Матвеем, ходила с ним в кино, а может быть, даже целовалась в парке. К 10 классу Гаврилов достиг больших успехов в предсказании будущего, но был не удовлетворен собой. Дома он не раз удивлял мать и даже соседей. Был такой случай. Корнелий Удалов сидел во дворе, играл в домино. Жена его, Ксения, высунулась из окна 2-го этажа и крикнула. «Корнелий, иди переодевайся! К Ариадне в гости идем! Забыл, что ли?» Корнелий Удалов покорно отодвинул от себя костяшки и сказал партнерам. «Придется идти». «Не надо, дядя Корнелий», — сказал Гаврилов, который сидел у окна и читал «Анжелику». «Сейчас ваша Ариадна сама сюда прибежит. Не до гостей ей сейчас». «Помолчал бы», — сказал Корнелий и встал из-за стола, потому что счел слова подростка за шутку. И в этот момент во двор вошла печальная Ариадна, родственница Ксении. «Беда у меня», — сказала она громко. Корнелий и его друзья так удивились, что не стали спрашивать Ариадну, что у нее за беда. а обернулись к окну Гаврилова. А Гаврилов пожал плечами. Ему все было ясно. Час назад он видел, как по улице бежала Ариаднина собачонка. Он автоматически вычислил скорость бегущей собаки и встречи, что ей предстоят в ближайшем будущем. Одна из встреч его встревожила. По расчетам выходило, что через два квартала собачонке предстоит встреча с мальчишкой Сочкиным из второго класса, вооруженным палкой. Мальчишка Сочкин обязательно кинет в собаку палкой и перепугает до полусмерти. Собачонка с испугу бросится в сторону и упадет в глубокую траншею, которую забыли засыпать водопроводчики. Там она и останется. Ариадна придет домой, взволнуется и в течение 32 минут будет бегать вокруг своего дома и тревожить криками соседей. А потом бросится к родственнику Удалову, чтобы он ей помог. Просто? Нет, этот рассказ лишь приблизительное отражение мыслительных процессов Гаврилова, которые шли бесконтрольно, в подсознании, параллельно с подобными же процессами, касающимися других людей и животных городка. Поэтому, пожав плечами, Гаврилов сказал: «Вашка бы сдох, Ариадна Тимофеевна, сидит в траншее на улице Тютчева». И захлопнул окно, потому что прежде чем броситься на поиски собачонки, Ариадна обрушила на Гаврилова волну негодования, полагая, что именно он забросил животное в траншею. В таком убеждении она осталась и после того, как собачонку они с Удаловым достали, и всегда грозила Гаврилову кулаком, если встречала на улице. Даже из двух приведенных примеров видно, что судьба предсказателя не сахар. В 9 случаях из 10 объекты гавриловских предсказаний на него сердились. А тем временем Гаврилов все совершенствовал свои способности. И ему захотелось поделиться своим талантом с Люсей Сахаровой. Как-то Гаврилов встретил ее в парке у эстрады, где она внимала игре Гоши-саксофониста. В ней пробудилась тяга к искусству. И Матвей Пикуля, несмотря на то, что с помощью своего отца, директора продовольственного магазина, обзавелся мотоциклом «Ява», занимал все меньше места в ее мыслях. Послушав Гошу-саксофониста, Гаврилов с Люсей пошли гулять на берег реки Гусь. Августовский вечер был прохладным и свежим. Гаврилов накинул свою куртку на плечи Люси, а та не возразила, что означало шаг к взаимному сближению. Тогда Гаврилов и признался в своем таланте. Люся сначала не поверила и даже смеялась. Тогда Гаврилов привел ей доказательства. «Когда ты придешь сегодня домой, у твоего соседа сгорит курятник». Нет нужды рассказывать, как Гаврилов вычислил это событие. С его методом мы уже знакомы. Важен факт – курятник сгорел, и Люся это видела. Она, правда, заподозрила сначала, что курятник поджег Гаврилов, чтобы завоевать ее сердце. Но потом поняла, что Гаврилов не тот человек, который жжет чужие курятники. Честно говоря, способности Гаврилова, которые с тех пор он демонстрировал Люсе неоднократно, ее не радовали. Ей казалось, что Коля слишком много знает о ее жизни, даже когда его нет рядом. Был такой случай. Матвей уговорил ее поехать с ним на мотоцикле, завез к дальнему бору. Там сделал вид, что мотоцикл сломался, и полез к ней со своими поцелуями. Вырываясь из его объятий, Люся искренне закричала: «Так он же за нами смотрит!» Матвей от неожиданности оставил свои домогательства, так и не поняв, в самом ли деле кто-то за ними наблюдал, или Люся слукавила. Но время брало свое. Постепенно Люся все более увлекалась Гавриловым и находила в нем новые, отсутствующие в других сверстниках качества. Она уже верила в его талант предвидения, хотя предпочла бы, чтобы этого таланта не было. Но так продолжалось недолго. Верность предсказания обернулась против предсказателя. Был один из теплых дней. Весь городок, словно чувствуя, что лето сегодня закончится, выбрался на пляж. Там были и Гаврилов с Люсей, Гоша с саксофоном, а потом прикатил с ревом грохотом Матвей Пикуля, который принципиально ездил без глушителя. Увидев Матвея, Гаврилов поморщился. В тот день его мучило какое-то неприятное предчувствие. А предсказатели знают, что пустых предчувствий не бывает. Предчувствие – это необработанная информация. Матвей тоже поморщился при виде Гаврилова. Не любил он его. И тут же стал звать Люсю за 30 километров на станцию «Глубокий Яр», где должен был на 3 минуты остановиться поезд, везущий на гастроли в Котлас знаменитую певицу Аллу Пугачеву. Бил он в самое сердце меломанки Люси. Она робко и просительно поглядела на Гаврилова. Матвей спокойно ждал, наглая улыбка во всю красную рожу. Остальные знакомые изнывали от зависти. И в этот момент информация, сложенная из наблюдений за облаками, расчетов скорости движения мотоцикла Пикули, значения характера соперника, понимания не только сути железнодорожного расписания, но и возможных в нем неполадок, озарила Гаврилова. И он сказал спокойно. «Нет, ты не поедешь, Людмила». Матвей захохотал. Люся покраснела и сказала. «Ну, знаешь», и направилась к мотоциклу, что стоял за кустом. «Постой», — взмолился Гаврилов. «Только два слова». Людмила и одного слова слышать от Гаврилова не желала. Но тут Матвей сказал. «Иди, пускай, говорит, мне не страшно». То ли эти слова возымели действие, то ли выражение глаз Гаврилова, но Люся отошла к кустам и остановилась там, глядя в землю. «Люся, послушай», — сказал Гаврилов. «Ты веришь мне как предсказателю. Я тебя никогда не обманывал». «Сейчас хочешь обмануть», — сказала Люся. «Честное слово, нельзя ехать. Будет авария, и вы разобьетесь». «Что же нас, разбойники подстерегают?» «Нет, но получится так, что вы будете спешить к приходу поезда. Времени у вас мало. И тогда это случится. Синий самосвал, поворот у большой сосны. Я знаю. Останься». Гаврилов это так убедительно сказал, что Люся поняла. Ехать нельзя. И тут же сказала. «Значит, я останусь, а он разобьется?» «Он тоже не должен ехать. Хотя я его не выношу, но ехать он не должен». «Пойди, скажи ему», — сказала Люся. «Нарвусь на оскорбление, но я должен спасти ваши жизни». «Ой, Коля, я уж не знаю». «Отвлеки его». «Что будешь делать?» «Знаю, только быстро, а то он уже идет». Люся побежала навстречу Матвею, а Гаврилов вытащил из кармана перочинный нож, нагнулся к мотоциклу и начал продырявливать шину. Матвей его не увидел. Люся честно выполнила свой долг, но дружок Матвея, что проходил мимо кустов, все видел и закричал. «Матвей, твой неуловимый мститель тут шурует!» Матвей был сильнее Гаврилова, значительно. Когда Гаврилов пришел домой, мать ахнула. Она решила, что ее сын попал под асфальтовый каток. Матвей с помощью дружков избил его жестоко. И никто, кроме Люси, не сочувствовал Гаврилову, который, как полагало общественное мнение, из глупой ревности испортил чужой мотоцикл. Единственное утешение. Когда стемнело, пришла Люся. В дом не зашла, а остановилась под окном. Гаврилов выглянул в окно. Его сердце было полно благодарности. Он старался не показывать Люсе наиболее пострадавшую сторону лица. «Ну, теперь ты обещаешь никогда больше не предсказывать?» — спросила Люся. Она чуть не плакала от жалости. «Трудно. В следующий раз тебя кто-нибудь убьет, и никто не пожалеет». «А ты?» «Будет поздно». «Ты права», — сказал Гаврилов. «Если ничего не произошло, то как доказать, что это могло произойти? Добро наказуемо, потому что недоказуемо». Это был первый афоризм, сочиненный Гавриловым.